Commencing countdown, engines on. Глава 33. Мама разрешила. Она теперь вообще все разрешала. И была, по выражению бабушки, очень благостная. «Потому что это идеальный младенец», — говорила мама. «Да, отличный экземпляр», — соглашался Макс. В целом, я тоже был с этим согласен. Маруся вообще не орала. Она только ела, спала и смотрела на нас своими синими глазами. Кошка тоже совсем не орала и спала вместе с Марусей в колыбели юбки. А мама теперь все время сидела с молокоотсосом и сцеживала молоко. Вж-ж-ж-ж-ж. Казалось, молокоотсос поет какую-то странную песню. Только слов в ней не было. «Какого числа вы поедете?» – спросила мама, ставя на стол бутылочку с молоком. «Мы пока не обсуждали. Ладно, поговорю с папой». «О чем?» – спросил Макс. Он стоял у холодильника и задумчиво смотрел внутрь. «Стоял он, дум великих полн». Ни с того ни с сего сказала мама. «На майские праздники куда-то собрались с Марком». «А куда?» Макс вытащил из холодильника огурец и захлопнул дверцу. «Морковкин, напомни, я опять забыл, куда вы едете». «Мам, ну я тебе уже 100 раз говорила, мы поедем в Ярославль, у нас там есть дело, мы проводим расследование. Ну, если коротко, мы ищем запутался. Ну, в общем, предка Жан-Пьера». «Какого Жан-Пьера? Того самого?» «Ну да, он тут в России застрял когда-то». «И что, удалось найти?» – спросили мама с Максом хором. «Но пока что мы выяснили только, что Кристиан – скотина». «Слушай, я полностью запуталась. Кристиан – это кто?» – спросила мама и взяла Марусю на руки. Она как раз проснулась и попискивала в своем коконе. «Кристиан – его друг. Ну, типа лучший». Я сделала кавычки в воздухе. Он обманул Сесилию, она вышла за него замуж. Наверняка потому, что Кристиан ей наврал что-то. Например, что Антуан Луи решил жениться на ком-то другом или, например, умер. «Вот же гад!» – возмутился Макс. «А зачем вам в Ярославль?» – спросила мама. «Потому что он там жил, вместе с Николаем Павловичем. Там в музее сохранились его картины. Ну, мы подумали, вдруг что-нибудь найдем». «Интересно, я бы тоже хотела поехать». «Ну, я не откажусь», – согласился Макс. «Ничего себе! Кто бы мог подумать?» И, в общем, 1 мая мы сели в 2 машины. В одну мама, Макс и Маруся, в другую папа, девица и я. «Ехать 5 часов», – мрачно сказал папа. «Ну ничего, послушай музыку, какой-нибудь подкаст», – успокоила его девица. «Марчелло, у тебя есть идеи?» «Вань?» «Ладно, тогда я выбираю. Будем слушать Боуи». И она поставила мою любимую песню про майора Тома. Скоро мне стало скучно. «Нам еще долго?» «Еще долго». «Сколько?» «Марчелло, долго». «Ну сколько?» «Марк, мы только выехали. Еще 4 часа 20 минут». «Не скучно». «Подумай о чем-нибудь». «Вань, ну ты серьезно?» – вступила за меня девица. «Вспомни себя в 11 лет. Давайте поиграем во что-нибудь. Ты будешь переключать, например, песни на радио, мы с Марком угадывать, кто это поет». Я угадал 2 песни и не угадал 4. Папа ничего не угадал, а девица угадала все. Так пролетел час, потом мы остановились на заправке. Мама с Максом тоже остановились. Мама положила Марусю на заднее сиденье, чтобы поменять подгузник. «Какая милая!» – девица пожала Марусе голую пятку. «Ты же не любишь маленьких детей». «Ну, этот ребенок симпатичный». «Главное, спокойный», — сказала мама. «Морковкин, помоги мне надеть ползунки. Я подержу, а ты натягивай». Но девица сама взяла ползунки, а мама опустила в них Марусины ножки. Розовые, как сардельки. «Кому что купить?» — крикнул папа, который пошел в магазин на заправке. «Вань, мне кофе!» — крикнула девица. «Воды без газа!» — крикнула мама. «Колу!» — крикнул я. «Ред Булл!» — крикнул Макс. А Маруся прокурлыкала что-то нежным голосом и улыбнулась. Папа купил всем не только питье, но и хот-доги. Остаток пути мы играли в «Контакт», «Города» и в «П». Я сам не заметил, как мы приехали в Ярославль.